В лесу. Смышленый мужичок оказался удобным попутчиком. Много не говорил, место почти не занимал, дорогу показывал верно. Примостившись на просторном бурушкином крупе, он держался за богатырские бока, так как обхватить Илью рук не хватало. Но даже когда конь переходил на тряскую рысь, Иван не сползал ни влево, ни вправо, а сидел, как приклеенный. Оставив позади славный град Муром, они долго ехали по проселочной дороге, незаметно перетекшей в большак, струящийся мимо засеянных и паровых полей. Выбивали пыль из спящей степи, прорезанной буераками, пересекали светлые ручьи и темные высохшие ереки, речные протоки, оставшиеся после весеннего разлива. Но вот показался лес, и вскоре палящее солнце сменилось тенистой прохладой. В лесу было хорошо. В ветвях щебетали дрозды и белобровики, истошно орали сойки, отстукивали ритм дятлы. Где-то в глуши лаяла лисица, в кустах шуршал полошливый заяц, озабоченно хрюкали дикие свиньи, а на далеком болоте заливался сводный лягушачий хор. Окутанный звонкой тишиной, лес был весел, и сердце Ильи улыбалось ему в ответ. Но вот проторенная купеческими караванами тропа резко свернула, и Бурушка уже хотел было пойти за ней, но смышленый мужичок неожиданно скомандовал: «Тррррр!» Убаюканный лесной красотой, Илья вздрогнул и спросил: «Чего?» «Направо объездная, а тебе на прямоезжую». «Да где же она? Не вижу». Вместо объяснений Иван спрыгнул на землю и отвел в сторону густо укрытую листьями лозину. Взору богатыря открылись очертания бывшей дороги, ныне поросшей высокой травой. «Здесь прямоезжая была, а как народ в объезд подался, так она быльем поросла. Видать, скучает теперь Соловушка. Некого ему грабить горемычному, потому он скоро сюда переберется. И значит, этой дороги тоже не будет». Илья наморщил лоб. «Это что ж такое получается? Если соловей тут гнездо совьет, сколько народу безвинно пострадает? А ведь и Неждан в скором времени в Киев собирается. В первый раз-то он ноги унес, а во второй, может, и опростоволосится. Кто ж тогда будет семью кормить, ежели кормилец в лесу сгинет?» И как представил Илья рыдающую в подушку Лукерью, да сиротинушек Анюту, Пелагею, Варвару, Костика, Серафима и Никитку, сквозь горючие слезы взывающих: «Где ты, батя? На кого нас покинул?» Так ему тошно стало, что прокричал он, пугая народ лесной: «Ну, держись, соловей окаянный! На тебя богатырь русский, Илья Муромец, идет!» «Ладно, говоришь, теперь бы дело сладить», — покачал головой смышленный мужичок. «Ежели даст Бог, не поляжешь в бою с лесным разбойником, еще свидимся». «А ты разве не пойдешь со мной?» — удивился Илья, уже прикипевший душой к своему верному попутчику. «Пойти-то можно, да, боюсь, помехой буду. Соловей злобой сыт, а на меня он большую злобу держит. Увидит, и сил у него в десятеро прибавится. Не совладать тогда с ним и дружине богатырской. Посему лучше сам иди. Он тебя за противника не посчитает, значит, силу собрать не успеет. Только времени у тебя немного будет, так что мечом не маши, а на меткий выстрел надейся. Скоро привал на ночь сделаем, а утром поучу тебя стрелять да стрелы делать. На то мы разойдемся». «Иван, а ты мне расскажешь на прощание, чем соловья так озлил?» «Как пожелаешь, только рассказ мой длинным будет». «Так и ночь длинная». «Уговорил. Тем паче меня хлебом не корми, а дай погуторить всласть. Надую полные уши, было б кому слушать». Когда лес начали окутывать сумерки, путники спешились, чтобы засветло успеть насобирать хвороста для костра. Вообще-то собирал один Илья, потому что с первой же вылазки в буреломник притащил такую охапку дров, что на три костра бы хватило. Иван ловко сладил поленницу, и вскоре облюбованную путниками поляну осветило пламя высотой в человеческий рост. Над ним плясали искры и улетали в темноту, где уже проступали звезды. «Лепота!» — прищурив хитрый глаз, промурлыкал смышленый мужичок. «И светло, и не зябко. Сейчас закусим, чем Бог послал, и на боковую». «А рассказать?» «Ну, раз не забыл, боковая отменяется, будем мою сказку слушать». Иван поднял с земли дорожный мешок, развязал верфь и, улыбаясь, проговорил. «Ну, с ума покажи, чем богата сама, дай есть и пить, да не скупись, ибо какова еда, такова и хода». Затем он сунул руку внутрь и достал ржаную буханку, молока склянку, огурец зеленый, а другой соленый, белые брынзы ломать, что за раз не слопать, горшок с наслаждением райским, медом майским, пшена на кашу, любимицу нашу, соль в тряпице, бутылку водицы, траву мяту, на чай взяту, примятый пряник по прозвищу Овсяник, пирожок всем путникам дружок и под конец для муромца леденец. Илья смотрел и дивился, как в тощи заплечный мешок уместилось такое богатство. Словно прочитав его мысли, Иван хлопнул себя по лбу и, достав из сумы два огромных краснобоких яблока, нараспев проговорил. «Ешь, пока живот свеж. Кто ест скоро, тот и работает споро». «Ага-га!» — согласился Бурушка, за что тут же получил ржаную краюху, щедро сдобренную солью. Когда поели и попили, Иван собрал в ладонь со скатерки хлебные крошки, сыпал их в рот и задумчиво сказал: «Мошка крошка, а крови ведро выпьет. Ну ничего, сейчас мы комаров дымом накормим. Маши головней вокруг себя, а то сожрут богатыря». Смышленый мужичок кинул в догорающий костер еловую ветвь, отчего поляну заполнил едкий дым, аж в глазах защипало. Зато комары с истошным писком кинулись искать добычу попроще. Когда глаза привыкли к темноте, над головой во всю мощь засверкали звезды. Илья смотрел вверх и не мог наглядеться. Казалось, что небо тоже глядит на них тысячу тысяч глаз. Но в этом взгляде не было ничего пугающего. Наоборот, он нежил и лелеял одиноких путников, как любящий отец своих детей.